С 1804 года целых 12 лет Карамзин жил в Астафьеве, лишь на зиму отлучаясь. Здесь им написаны 7 первых томов истории государства российского, и вообще в судьбе главного труда карамзинской жизни имение Вяземских сыграло роль, можно сказать, спасительную. Когда в пожаре 1812 года погибли московские бумаги Карамзина, основная часть материалов, рукописей, выписок, книг, хранившиеся в Астафьеве, которая война обошла стороной, уцелела. Здесь же, в 1811 году, создана записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Многочисленные попытки, опубликовать которую полностью не удавалось нескольким поколениям издателей без малого 180 лет. Содержащиеся в записке мысли об истории России, становлении ее государственности, о системе образования, экономическом и правовом укладах, наконец, здравые, без апологетики, характеристики всех российских монархов, включая и ныне царствующего Александра Павловича. Все это неизгладимо запечатлелось в сознании Вяземского. В многих его произведениях, вплоть до позднейших, можно обнаружить отзвуки карамзинских размышлений, согласие с некоторыми из его идей и полемику с другими. Просторная карамзинская комната с белеными стенами, ничем не украшенными, и выходящими в парк окнами, ежедневно по много часов оставалась недоступной ни для кого, кроме писателя, который работал за большим столом из некрашенных сосновых досок, ото всего отгородившись листами летописей и старинных книг, уходя мыслью и воображением в глубину веков и возвращаясь оттуда, чтобы занести еще несколько строк в медленно разрастающуюся историю. Астафьево достопамятно для моего сердца. Мы там наслаждались всею приятностью жизни, немало и грустили, там текли средние, едва ли не лучшие лета моего века, посвященные семейству, трудам и чувствам общего доброжелательства, в тишине страстей мятежных, — вспоминал Карамзин. Вяземский так никогда и не обрел образцовой карамзинской усидчивости и основательности в работе. Остался верен неравномерному чередованию вспышек запойного литераторства и долгих отвлечений от пера и бумаги. Но понимание сущности писательского профессионализма, того, что талант — необходимое, однако далеко недостаточное условие успеха, что мало чего он стоит без обширных знаний, огромного словарного запаса и стилистической раскованности, это у него от Карамзина. Он любил вышучивать собственную лень, неспособность неотрывно и сосредоточенно трудиться над стихами и прозою. И делал это так часто и охотно, что подчас вводил в заблуждение даже близких друзей. И в то же самое время, наедине с собою, размышлял о мастерстве писателя умно и тонко, учился выбранному ремеслу осознанно и рационально. И заносил в записную книжку. Недовольно иметь хорошее ружье, порох и свинец. Нужно еще искусство стрелять и метко попадать в цель. Недовольно автору иметь ум, мысли и сведения, нужно еще искусство писать. Писатель без слога — стрелок, не попадающий в цель. Чем выше мастерство, тем менее оно обращает на себя внимание читателя, тем естественнее речь автора, и тем вернее у читателя складывается впечатление, будто иначе и сказать было нельзя. Писать, по мнению Вяземского, надо так, чтобы в написанном «работы след» улыбки не пугал. Еще следует стремиться к лаконичной ясности. Лишние слова только затуманивают мысль, топят ее в изысканности стиля. Мы видим много книг, нового издания, исправленного и дополненного. Увидим ли когда-нибудь издание, исправленное и убавленное? Он выписывает из Вольтера: «Не употребляйте никогда нового слова, если нет в нем трех свойств: быть нужным, понятным и звучным». И не отклоняется от этого завета, вводя в литературный обиход множество редких, а то и вовсе не употреблявшихся прежде, слов и оборотов. Он занимается фольклором, изучает народные пословицы, не только вдумывается в их смысл, но и старается понять, как они построены, благодаря чему мигом доходят до ума и легко запоминаются. Того же рода наблюдения он делает над ироническими пассажами Монтэня, парадоксами Вольтера, неотразимыми афоризмами Ларош-Фуко. Потом эти таинственные свойства, неразъемно переплетенные, обнаружатся в его стихах и статьях, многие строки которых станут крылатыми. Он старательно изучает латынь, становится превосходным знатоком поэзии Овидия и Горация. Во множестве читает сочинения французских, немецких, английских авторов, прежних и современных. Как бы прикидывает мысленно расстояние, какое предстоит как можно скорее преодолеть российской словесности, дабы наверстать отставание, стать вровень с литературой европейской. Он вооружается для литературной борьбы, которой, он убежден, не миновать. Ведь уже существует беседа любителей русского слова, возглавляемая Александром Семеновичем Шишковым, поэтом и автором рассуждений о старом и новом слоге российского языка, верующим, что все поэтические образцы уже даны предшественниками, и надо только неуклонно им следовать. Заблуждение, впрочем, не оригинальное. Уже за полтора века до того Ла Фонтен, отвечая на упрек в заимствованиях из греческих и латинских предшественников, сказал, что нам не превзойти древних, на нашу долю они оставили лишь славу хороших последователей. Разумеется, деятельность беседы к этому не сводилась. Как установили впоследствии историки литературы, было в ней немало и такого, что благотворно повлияло на развитие, становление самобытной российской словесности. Например, критическое отношение к попыткам не вполне продуманно механически пересадить на русскую почву те или иные европейские растения. Не случайно входили в беседу не только явные шишковисты, но и Державин, и Крылов, и Гнедич. Однако то, что хорошо видно издали, в исторической ретроспективе для современников далеко не так очевидно. Для Вяземского и его литературных единомышленников беседа была прежде всего объединением староверов, противников любой новизны. И он кинулся было собирать войско на битву с нею. «Посмотри на членов беседы», — писал он Александру Тургеневу, «как лошади всегда все в одной конюшне, и если оставят конюшню, так цугом или четвернёю заложены вместе. По чести мне завидно на них глядя. Я, как осел, завидую этим лошадям. Когда заживем и мы, по-братски, и душа в душу, и рука в руку?» Но тут для Вяземского настала пора в очередной раз отвлечься от литературы, впрочем, вынуждена на сей раз. Два события произошли в эти годы и веско повлияли на его дальнейшую судьбу. Летом 1811 года Вяземский, простудившись во время купания, вынужден был остаться для лечения в доме, куда выбрался на пару дней погостить, в семействе Калагривовых. Хозяин дома был в родстве с Тургеневыми, а хозяйка, Прасковья Юрьевна, послужившая, говорят, Грибоедову прообразом Татьяны Юрьевны в «Горе от ума», доводилась родственницей, хотя довольно дальней, самому Петру Андреевичу. Доктор определил воспаление легких. За больным ухаживала дочь Прасковьи Юрьевны от первого брака, княжна Вера Федоровна Гагарина. Она была старше Вяземского на 2 года. По тем временам уже не на выданье, еще не старая дева, не особенно красива, но обаятельна и женственна. Да ведь и Вяземский, как известно, Аполлоном Бельведерским себя не мнил. Словом, заметив, что молодые люди приглянулись друг другу, практичная мать постаралась поторопить помолвку дочери с богатым женихом. Однако беспокоилась она напрасно. Потребовалось-то от нее одно только согласие на брак. Вяземский влюбился не на шутку и твердо решил жениться. Этому намерению попытался воспротивиться Карамзин, полагавший, что 19-летнему его воспитаннику жениться рано, да и легко воспламеняющаяся душа Вяземского готова ошибиться, принять вспышку увлечения за истинную любовь. Ничего из этого не вышло. Как четвертью века раньше отец, так теперь сын сумел настоять на своем. И 18 октября состоялась свадьба. Этот любовный союз оказался удивительно прочным и долговечным. Вяземские прожили почти 70 лет в мире и согласии, неизменно поддерживали друг друга в трагические дни, каких им выпало немало. Из 8 их детей 4 сына, Андрей, Дмитрий, Николай и Петр, умерли в младенчестве. Пережили родители и 3 дочерей, Марию, Прасковью и Надежду. И лишь сын Павел дожил до преклонных лет. Переписка Петра Андреевича и Веры Федоровны — свидетельство их душевной близости и взаимного уважения. И для друзей Вяземского княгиня Вера была верным другом, поверенным их сомнений, тревог, неудач. Это отчетливо слышится в письмах к ней Пушкина или Александра Тургенева. Второе событие коснулось судьбы не одного Вяземского, но всего поколения. Отечественная война 1812 года. Отправив жену, ожидавшую первого ребенка, в Ярославль, Вяземский остался в Москве. За несколько дней до Бородинского сражения он писал Вере Федоровне: «Сейчас получил я письмо от Милорадовича, который зовет меня к себе. 40-летний боевой генерал Михаил Андреевич Милорадович был одной из колоритнейших фигур в русской армии. В юности он посещал лекции в университетах Кёнигсберга, Геттингена и Страсбурга. Не мудрено, что образованнейшие из современников видели в нем достойного собеседника. 17-летним поручиком участвовал в шведском походе. 20-летним командиром полка был под началом Суворова в итальянском и швейцарском походах. В 1812 году ему было поручено формирование в Калуге запасных войск. За несколько дней до решающего сражения Милорадович со своим корпусом прибыл в Гжатск. Впереди его ждали отличия в нескольких битвах и славы героя войны. Он был, по словам очевидцев, прирожденный воин. В минуты наибольшей опасности он становился особенно оживлен и весел. На смертельный риск шел с видимым удовольствием и улыбкой на устах. А кроме того, он обладал особым даром говорить с солдатами, для которых был своим, потому что делил с ними тяготы и невзгоды военной поры. Не зря служил при Суворове. Вяземский без промедления откликнулся на зов такого человека. Быть в сражении рядом с Милорадовичем означало непременно очутиться в самой гуще схватки. Гибель прошла на волосок от Вяземского, под ним убила двух лошадей. Я в Москве, милая моя Вера. Был в страшном деле и, слава богу, жив и не ранен, но, однако же, не совершенно здоров, а потому и приехал немного отдохнуть. Дело у нас было славное, и французы крепко побиты, но, однако же, армия наша ретировалась. Пропасть знакомцев изранена и убита. Ты меня сохранила. Письмо это написано через 4 дня после Бородина. В ополчение Вяземский из-за болезни не вернулся. 1 сентября он вместе с Карамзиным выехал в Ярославль, а оттуда с женою в Вологду, где и настигли его известия о дальнейших военных событиях. Здесь он встретился с Нелединским Милецким, который, узнав о вступлении Наполеона в Москву, сказал, что никогда не возвратится в оскверненный неприятелем город. И сдержал слово. После изгнания французов из России отправился в Петербург, где и провел остаток жизни 1,5 десятка лет. Познакомился Вяземский и со служившим в Вологде поэтом Остолоповым. В одной из встреч Петр Андреевич прочитал Остолопову письмо Александра Тургенева о пожаре Москвы, а несколько дней спустя тот показал Вяземскому стихи, где, перефразируя тургеневские строки, предсказывал: «Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу». Таким образом, вспоминал Вяземский, в нашем Вологодском захолустье выведен был ясно и непогрешительно вопрос, который в то время мог казаться еще весьма сомнительным в глазах полководцев и в глазах дальновидных политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещий. Через 2 с лишним года путь к Парижу победоносно завершился. Жизнь постепенно возвращалась в мирное русло. Однако течение ее уже не могло стать прежним, вялым, как бы сонным. На войне взрослеют быстро. Поколение, ушедшее в армию совсем юным, вернулось зрелым, решительным, жаждущим действия и преобразований. Самодержавная Россия не давала возможности употребить эти качества на пользу Отечеству. Молодая энергия растрачивалась большую частью на пылкие разговоры в гостиных. Это дало Вяземскому повод иронически заметить: головы военной молодежи ошалели и в волнении. Это волнение хмель от шампанского, выпитого на месте в 814 годе. Эти будущие преобразователи образуются утром в манеже, а вечером на бале. Но было и другое, что к иронии Вяземского не побуждало. В эти годы возникли 2 общества, которым предстояло сыграть важную роль в истории России. Первое — Союз благоденствия, объединивший будущих декабристов. Второй — литературный кружок «Арзамас», в котором собрались молодые литераторы и сочувствующие, чтобы в открытой, на глазах у просвещенной публики, борьбе с беседою преобразовать русскую литературу. Речь шла не больше и не меньше о политическом и духовном обновлении России. Одно было связано с другим, потому-то друзья Вяземского Николай Тургенев, брат Александра Ивановича, Никита Муравьев, Михаил Орлов, будучи деятельными членами Союза благоденствия, который поначалу именовался Союзом спасения, входили и в состав Арзамаса. Сбылась давняя мечта Вяземского. Его литературные единомышленники объединились и могли теперь жить душа в душу и рука в руку. На собрании Арзамаса царило веселье. Шуточные протоколы этих собраний заставляют улыбнуться и сегодня, более 1,5 века спустя. Члены кружка при вступлении, пародировавшем таинство посвящения в масоны, наделялись прозвищами-псевдонимами, взятыми из сочинений Жуковского. Сам Жуковский назывался по имени героини своей знаменитой баллады «Светлана», Александр Тургенев «Иоловой арфой», Василий Львович Пушкин «Староста кружка», «Вот я вас», Вяземский, принятый в Арзамас заочно, на первом же заседании 15 октября 1815 года «Асмодеем, князем демонов». Безудержное с виду арзамасское веселье было на самом деле далеко не безобидным и отнюдь не легкомысленным. Не только остроумными выпадами и насмешками, не только творчеством своих участников, но и самим обликом своим арзамас противостоял чопорной беседе. Всем поведением арзамасцы как бы говорили: «Смотрите, какое это веселье! Радостное дело — литература! Прав, прав, Вольтер! Все жанры хороши, кроме скучных!» А если приглядеться повнимательней, увидим и то, о чем писал Вяземский. «Мы уже были арзамасцами между собою, когда арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды, торжественные заседания — все это лежало на втором плане. И в другом месте. Это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества». Эти воспоминания, обратный взгляд, обыкновенно придающий прошлому недостающую ему стройность, логическую связность, тем любопытнее почти буквальное совпадение этих строк с написанными Вяземским до возникновения арзамаса. Мне казалось, что из избранных наших писателей составилось общество. Оно не звалось ни ученым, ни беседую, ни академию, и, к большой странности, не внесено было в адрес календарь, и потому не считали нужным украсить его людьми, впрочем, именитыми, никогда ничего не писавшими и редко читавшими, как случается иногда в наших академиях. Здесь намек, понятный современникам, а сегодня нуждающийся в пояснении. Камешек в огород Академии, не нашедший среди мало кому ведомых имен, место для Карамзина. Для того, чтобы достигнуть цели, ради которой составилось это общество, лучшее средство есть действовать на общее мнение и сдавать свой журнал. «Мой сон о русском журнале», так назвал Вяземский заметки, откуда взяты процитированные строки. Всего несколько лет спустя этот сон едва не обернулся явью в разработанном Вяземским проекте арзамасского журнала. «Какое средство имеем к достижению благородной мечты?» — спрашивал он себя. И отвечал: «Влияние на публику». Как похитить это влияние? Изданием журнала. Во-первых, польза журналов у нас очевидна. А во-вторых, журналов у нас большой недостаток. Во всех других просвещенных землях их гораздо более. Мы можем считать у себя двух только журналистов, Новикова и Карамзина. Нам остается сочетать в журнале примеры двух наших журналистов и разделить издание на три разряда: нравы, словесности, политика. В первом объявить войну непримиримую предрассудкам, порокам и нелепостям, во втором вести ту же войну с теми же врагами, стреляющими в нас, в здравый рассудок и вкус из окон беседы и академии, но вместе с тем отучая публику от дурных примеров, приучать ее к хорошим и таким образом соединить в руке силу, разрушающую и созидательную. В политике довольствоваться простодушным изложением полезнейших мер, принятых чуждыми правительствами для достижения великой цели — силы и благоденствия народов.